Тут же на сговоре батюшка сказал Анне Александровне: «Ну, теперь уж перестаньте меня называть братцем. Дочь моя выходит за вашего брата. Их, пожалуй, еще и разведут». По Татищевым батюшке приходился мой жених правнучатым братом и был мне, следовательно, дядей. По нашим понятиям о родстве думали, что нужно архиерейское разрешение. Жених ездил, не умею сказать, к викарию ли или к самому митрополиту, и когда он объяснил, в чем дело, то ему сказали, что препятствия к браку нет и разрешение не требуется. Батюшка жаловал мне в приданое по сговорной записи 200 душ крестьян в Новгородской губернии в Череповском уезде и приданого на 25 тысяч рублей серебром. В том числе были бриллиантовые серьги в 1500 рублей, нахт-тиш, то есть туалет серебряный, в 1000 рублей, столовое и чайное серебро из кармана на булавке 2500 рублей. Мы жили близ Остоженки в своем доме и венчали меня у Ильи Обыденного поутру июня 5-го. Подвенечное платье у меня было белое глазетовое, стоило 250 рублей. Волосы, конечно, напудрены и венок из красных розанов. Так тогда было принято. А это уже гораздо после стали венчать в белых венках из флёр-д'оранж. Батюшке угодно было, чтобы свадебный обед был у него в доме. Он сказал заранее жениху: «Что тебе, братец, тратится на свадебные угощения? Я это беру на свой счет. Старших у тебя в доме нет, сестра твоя девушка. Лучше у меня отобедайте, а к вечеру и отправитесь к себе в дом». Никогда после того не пришлось мне об этом говорить с батюшкой, но думаю, что он так распорядился того ради, чтобы с первого раза не дать хозяйничать моей золовке. На следующий день мы поехали с визитами, и мне в первый раз пришлось видеть князя Михаила Ивановича Долгорукова, родственника Яньковых и их опекуна во время малолетства. Он жил в своем доме у воздвиженья на Пометном Вражке, близ Девичьего поля. Долгоруковы были прежде очень богаты, но вследствие опалы гонения на их семейство многие из них при Анне и Бероне лишились почти всего. Потом, хотя им и возвратили имение, они никогда не могли совершенно оправиться, но, помня, как жевали их отцы и деды, тянулись за ними и все более и более запутывались в своих делах. Этот дом у Девичьего поля был прежде загородным, а московский дом был где-то на Мясницкой, на Покровке, на Тверской, и был продан в 1784 году. Не знаю, наверное. Когда средства поубавились, то загородный дом стал городским. Может быть, если бы средства князя Михаила Ивановича были позначительнее, он и не стал бы жить в Москве, а постарался бы в Петербурге быть поближе к солнышку. Да, по пословице «бодливой корове бог рог не дает», не имел возможности. В Петербурге жили его родные – Шереметьевы, Строгановы, Черкасские, Скавронские – все прибогатые. Ему ли с его средствицами было за ними тянуться? Вот и рассудил он, что лучше жить в Москве, да и тут подальше, чтобы было поменьше приемов. Его мать, многострадальная и добродетельная старица Нектария, после тяжелых своих испытаний пришла, говорят, в великое смирение, и, живя в Киеве в монастыре, на самом деле отреклась от всякой мирской суеты, а сын ее, напротив того, был самым суетным, мелочным и тщеславным человеком. Он был очень недальнего ума, и потому принадменный и прелегковерный. Он едва не попал в большую беду и чуть-чуть собою не втянул в эту беду совершенно невинно мать моего мужа и все ее семейство. Вот какую затеяли было интригу, пожалуй, назови это даже заговором, хотели возвести на престол Ивана Антоновича при содействии князя Михаила Ивановича и обещали ему, что если он в этом поможет, то молодой император женится на его старшей дочери, княгине Прасковье Михайловне. Долгорукий верил в возможности привести это в исполнение и принял участие в этой интриге, которая, к счастью, окончилась ничем. свидание между Долгоруким и Иваном Антоновичем, который явился к нему под видом монаха с Афонской горы, было в Киеве, когда князь туда ездил со своим семейством в 1770 году. Вместе с ними ездила и Анна Ивановна Янькова. Долгорукий так был легковерен, что уговорил Янькову выстроить у себя в Веневской деревне, в селе Петрове, дом, где будет жить Иван Антонович и дожидаться, чтоб его провозгласили императором.